Принц. Потому что ее скрывали другие. Король. Не знаю, что вы хотите сказать. Мое зрение не достигает до зеркал. Королева. Ей будет больно. Ей будет больно. Она не может так спать. Это неестественно. Я хотела бы, чтобы она опустила немного руку. Боже мой. Боже мой, сделайте, чтобы она опустила немного эту маленькую руку. Ее маленькой руке будет больно. Принц. Я не вижу ничего, что поддерживало бы ее. Королева. Я не хочу больше видеть ее спящей таким образом. Я никогда не видела, чтобы так спали. Это нехороший знак. Это нехороший знак. Она не сможет двинуть рукой. Король. Нечего так беспокоиться. Принц. Другие спят более естественно. Королева. Как глаза их закрыты. Как глаза их закрыты, о, сестрицы. Что мы станем делать? Что же мы станем делать? Король. Слушайте, слушайте. Не разговаривайте так близко от окон. Королева. Я не так близко от них, как вы думаете. Король. Ваш рот касается стекла. Принц. Я вижу еще нечто, чего нельзя разобрать вполне. Королева. Я тоже. Я тоже. Есть нечто. Я начинаю видеть. Это простирается до двери. Принц. Есть что-то на плитах. Это не тень. Это не может быть тенью. Не могу объяснить себе, что это. Возможно, что это ее волосы. Королева. Но почему она не связала в узел свои волосы? Все другие связали свои волосы. Посмотрите. Принц. Говорю вам, это ее волосы. Они шевелятся. О, ее волосы прекрасны. Это волосы не больной. Королева. Она их не так убирает перед сном. Она как будто намеревалась выйти. Принц. Она вам ничего не сказала? Королева. Она сказала в полдень, закрывая дверь. Главное, не будите нас больше. Потом я поцеловала ее, чтобы не видеть, что она грустна. Принц. Им будет холодно. Их маленькие, почти оголенные ноги касаются плит. Королева. Да-да, им будет холодно. О, не глядите так жадно. Королю. И вы так же. Не глядите каждую секунду. Не глядите вечно. Не будем все вместе смотреть. Они не радостны. Они не радостны. Король. Что случилось вдруг? Неужели только вам можно смотреть? Что с вами сегодня? Вы неблагоразумны, я вас больше не понимаю. Надо, чтобы все смотрели в другую сторону. Надо, чтобы все другие закрывали глаза. Но это, я думаю, касается столько же и нас. Королева. Я отлично знаю, что это вас касается. Не говорите больше так, ради Бога. О, не смотрите на меня. Не смотрите на меня в эту минуту. Боже мой, как они безмолвны. Король. Они сегодня уже не проснутся, и нам бы лучше пойти спать. Королева. Подождем еще. Подождем еще, мы увидим, может быть, что это значит. Король. Мы не можем вечно глядеть через стекла. Надо что-нибудь сделать. Принц. Быть может, мы сможем их разбудить отсюда? Король. Я только постучусь в дверь. Королева. Нет, нет, ни за что, ни за что, ни за что. О, нет, не вы, не вы. Вы будете ступать слишком громко. Берегитесь, о, берегитесь. Они всего боятся. Я сама постучусь в окно, если надо. Надо, чтобы они видели, кто стучит. Подождите, подождите. Очень тихо стучит в окно. Принц, они не просыпаются. Король, я ровно ничего не вижу. Королева, я постучусь немного сильнее. Стучит еще. Они еще не двигаются. Стучит еще раз в окно. Зала как будто наполнена ватой. Вы уверены, что это сон? Быть может, они в обмороке? Я не вижу, как они дышат. Стучит еще в другое окно. Постучитесь немного сильнее. Стучите в другие стекла. О, эти маленькие стекла так толсты! Королева и принц тревожно стучат обеими руками. Как они безмолвны! Как они безмолвны! Это бесконечный сон больных. Это сон лихорадки, которая не хочет уйти. Я хочу видеть их вблизи. Я хочу видеть их вблизи. Они не слышат шума, который мы производим. Это сон неестественный. Это неблаготворный сон. Не смею стучать сильнее. Принц прислушивается. Я не слышу ни малейшего звука. Долгое молчание. Королева, прильнув лицом к стеклам, внезапно заливаясь слезами. О, как они спят! Как они спят! Боже мой, освободите их! Освободите их! Как тяжело спят их сердечки! Они так страшно спят! О, как боишься всего, когда спишь! Мне всегда страшно в их спальне. Я больше не вижу их маленькие души. Они меня пугают. Они меня пугают. Теперь, наконец, я их вижу. Как они спят, милые сестрицы! О, как они спят! Как они спят! Я думаю, что они будут вечно спать. Боже мой! Боже мой, мне жаль их! Они нерадостны!